Глава вторая. До совещания на Афине оставалось около 2 часов, поэтому я решил вернуться на Микадем Хаир и обрадовать своих новых боевых товарищей приобретением ими нового статуса. Теперь бывшие заключенные будут носить более привилегированное, но в то же время и более опасное имя — каперы. Согласятся ли они на такой обмен, я еще не знал. Одно дело в порыве эмоций вступить в бой с врагом, другое — посвятить этому огромное количество времени и сил, не зная, останешься ли в живых. Я с горем пополам распрощался с моими офицерами и друзьями в медотсеке. Таисия официально сдала мне мой же корабль и отбыла на Афину готовиться к военному совету. Наэма, Гинца и Дорохов, прихватив Варю, растворились на палубах Одинокого. Каждый занимался своим делом. Белла пошла подгонять техников Палыча, чтобы поскорее ввели в строй 2 истребителя, серьезно пострадавшие в прошлых боях и находящиеся в ремонтном ангаре крейсера. Гинца по привычке заперся у себя в лаборатории. Его, кстати, Самсонов тоже пригласил на совещание. Видимо, хочет больше узнать о новом изобретении профессора с изменением электронных полей. Дорохову нечего было делать в казарме со своими морскими пехотинцами. Там все было по уставу. Попробуй не подчиниться этому киборгу. Поэтому полковник все свободное время проводил, как сказала Наэма, нянчась с малышкой Варей. Кузьма, Кузьмич и Варя были неразлучны с того самого момента, когда морпех нес ее на руках, спасая из разрушенной крепости Измаил. Девочка настолько привыкла к этим рукам, что уже не представляла рядом с собой кого-либо, кроме своего нового друга, и восставала, когда за ней помимо Дорохова приглядывал кто-либо другой. Полковник тоже изменился. Это не сильно было заметно по его мимике. Кузьма Кузьмич славился своим полуметаллическим покерфейсом. Однако во взгляде старого вояки появилось что-то новое. Я видел это отчетливо. Скорее всего, это была теплота воспоминаний о собственной погибшей дочери, которую он теперь пытался подарить Варе. Очень забавно было наблюдать за 2 абсолютно разными людьми со стороны. И очень это смотрелось радостно и душевно. Ладно, хватит об одуванчиках. Я приказал Дорохову позаботиться о том, чтобы при первой возможности отправить девочку в тыл. Однако сам пока не знал, как это сделать. Наш флот стоял далеко от Тиры-7, хотя можно было посадить Варю на один из транспортов или казачью чайку, курсирующих до столичной планеты. Но стоило ли это делать? Я, как уже открыто сказал командующему, не верил, что мы закрепимся в пограничных системах и не пропустим врага вглубь территории. Бессарабию мы вынуждены будем оставить, рано или поздно. Я примерно знал соотношение российского и американских флотов в этом секторе и понимал, что с неполной сотней вымпелов, Самсонов и Белов, какими бы опытными флотоводцами они не были, не смогут удержать местные системы сразу от 2 флотов Дрейка и Парсона, а также приписанных к ним османских эскадр султана Селима. Иван Федорович не хочет себе в этом признаваться, но от реальности не уйдешь. Нам придется оставить и Бессарабию, и главную базу Черноморского императорского флота, систему Таврида, и еще, возможно, много соседних звездных провинций, пока мы не растянем американцев по коммуникациям и тем самым хоть немного сократим их численный перевес над нами. Поэтому отсылать маленькую Варю Волынец на Тиру, которая, по моим расчетам, уже через 2 суток снова достанется противнику, не имело смысла. Если и отправлять девочку в тыл, то необходимо найти транспорт, идущий во внутренние суверенные системы империи, расположенные далеко от ведущихся военных действий. А такого корабля рядом пока не наблюдалось. Что же касается безопасности ребенка на моем крейсере, то я успокаивал себя тем, что даже при возможных столкновениях с противником и, не дай бог, гибели одинокого, его система спасения экипажа имеет довольно высокий уровень и позволит сохранить жизнь и здоровье не только Вари, но и абсолютного большинства моих моряков. Гибель всего экипажа военного корабля во время сражения было не менее редким явлением, чем гибель пилота-истребителя. Система спасения и эвакуации команды, как правило, позволяла вовремя покинуть корабль до его полного разрушения. Например, экипаж крейсера «Хамидия», который я раскатал в космическую пыль за то, что его командир расстрелял беззащитное гражданское судно «Фортуна», не погиб полностью. Хотя я практически не дал время османам на эвакуацию. Тем не менее, большинство челноков и спасательных лодок сумели покинуть «Хамидия» до взрыва и были впоследствии подобраны своими же товарищами с других кораблей. Единственное, в чем я был уверен точно, так это в том, что капитан Демир, командир данного легкого крейсера, погиб на мостике, не успев покинуть корабль. Что касается системы эвакуации моего одинокого, то она была куда надежнее и эффективнее, чем на многих других кораблях. Я специально посвятил этому вопросу уйму времени, и мы с Густавом Адольфовичем улучшили в ней все, что только было можно. Например, я к чертям выкинул с крейсера все гиперракеты, которыми до последнего времени оснащались все тяжелые корабли российского флота. Ну, не были ракеты нужны в современной войне. Те же американцы уже как с 10 лет не устанавливают их на своих вымпелах. А у нас все еще действует концепция массированного ракетного залпа, которую продвигают старые адмиралы в штабе флота. Старики мыслят прошлыми войнами, когда броня была не чета сегодняшней немедийской, а зенитная артиллерия не славилась эффективностью в противодействии залпу ракетами одновременно с нескольких кораблей. Однако времена изменились. Ракеты уступили свое первенство в разрушении корпусов вымпелов врага импульсным палубным орудием. Так вот, все освободившееся от ракетных установок место я забил дополнительными шаттлами для эвакуации. Хотя это были не штурмовые модули и не офицерские челноки, а простые малые транспорты. Однако, когда твой корабль гибнет, главное, чтобы можно было на чем его покинуть. Если по-честному, то на стандартном боевом корабле средств спасения на весь экипаж никогда не хватало. Слишком много служило, например, на линкоре или крейсере народа. И на всех челноков и капсул не напасешься. Поэтому иногда происходили катастрофы с массовой гибелью моряков именно из-за отсутствия средств спасения, а не из-за нехватки времени на эвакуацию с гибнущего судна. Я, как всегда, получил нагоняй от членов проверочной комиссии, периодически посещающих с инспекцией каждый вымпел флота. Однако жалобы инспекторов меня мало волновали. Предписания, в которых приказывалось выбросить дополнительные транспорты и снова заполнить ангары ракетами, я регулярно манкировал, зная, что в случае санкций подниму хорошую волну в свою защиту и выскажу в лицо все, что думаю по этому поводу нашим убеленным сединами адмиралам. Кстати, Самсонов знал об этом моем самоуправстве, но делу хода не давал, так как имел мнение, схожее с моим. Ничего с Варей не случится. На одиноком в данный момент находиться гораздо более безопасно, чем где бы то ни было. Челноку потребовалось больше времени на выход из шлюза и стыковку с Микадеем Хаир, чем на сам полет к кораблю. Галера стояла практически вплотную к одинокому, чуть ли не касаясь его борта своим помятым носом. Я не смог сдержать злорадной ухмылки, когда вспомнил, как мы с ребятами этим самым бронированным носом Прочертили две хорошие борозды по палубе американского авианосца. Вот Лавата, наверное, расстроился, что все его планы пошли по одному месту. Да еще в довесок мои канониры расстреляли эсминцы 10-й дивизии, шедшие с нами поквитаться. Второму повезло, и он сумел маневрированием выйти из зоны обстрела и избежал гибели. Так вам, паразиты, и надо. Нечего лезть в чужие суверенные системы. А ведь встреча с экипажем Микадем Хаира начиналась для меня не очень радостно. Это для наших выживших моряков, Таисии и даже Самсонова, я был кем-то вроде героя, когда заблокировал в самый ответственный момент американские истребители внутри Саратоги. А на самом деле, всю основную работу выполнили те самые заключенные, которых командующий назвал сбродом. Во-первых, я вообще не ожидал, что колония может поднять мятеж против османов. Ну, какая вроде бы разница для изгоя общества, который получал от государства только палкой по голове, сражаться с иноземными захватчиками? А нет, видимо, я недооценил этих людей, когда они так яростно и бесстрашно набросились на янычар там, на астероиде. Потом я вовсе отключился, когда получил серию ударов в голову от одного из османских солдат. А когда очнулся, побоище было уже закончено. Заключенные взяли вверх в рукопашной с целым взводом янычар. Повезло, что на руднике у солдат с галеры не было возможности применить огнестрельное оружие, и им пришлось противостоять разъяренным зэкам голыми руками. А тут перед нашим братом уже никто не устоит. В общем, когда я очнулся, рядом лежала связанная девушка-лейтенант Янычар. Тут же валялись трупы ее подчиненных, в том числе и перебежчиков. Я имею в виду нашего незабвенного начальника Марка Аврелия. Он распластался в моем ворованном кителе с перерезанным горлом. Оказывается, тот самый Бритва, имени зэка я до сих пор не знаю, которого увидел приближающимся к себе за секунду перед тем, как отключиться, подскочил сначала к солдату, меня избивавшему, и ударил своей заточкой прямо тому в шею. Я грешным делом подумал, что по мою душу. А вот еще одно удивительное и необъяснимое происшествие. Смертельный враг тебя не добивает, а наоборот спасает. Уже после всего этого было обнаружено тело Марка Аверьяновича. Точно никто не мог сказать, как и от чьей руки погиб начальник колонии. Подумали, что янычары в пылу боя не разбирали, кого отправлять на тот свет. Но мне почему-то кажется, по характеру смертельной раны на шее покойного, что это дело нашего Бритвы. Видимо, зэк решил под шумок расплатиться с тем за все чудесные годы, проведенные на данном курорте. Я не стал поднимать этот вопрос, потому что не имел доказательств. Да и не хотел отвечать злом на великодушие, которое проявил Бритва по отношению ко мне. Когда я окончательно пришел в себя, вокруг собралась толпа заключенных, смотревших на меня с немым вопросом. Что делать дальше, после того, как победили янычар? В принципе, ничего сложного. Нужно просто захватить галеру, из которой эти янычары на астероид и вылезли. У меня крутилась в голове пара вариантов, как это сделать, но все они приводили к большому количеству жертв среди моих людей. Однако помог случай. Переговорное устройство, вмонтированное в доспехи девушки-лейтенанта, ожило. И я услышал далеко не уставное к ней обращение. Короче, из разговора капитана галеры я понял, что лейтенант, оказывается, его невеста. И, соответственно, мой план по захвату османского корабля быстро поменялся. Я и еще пара десятков заключенных, возглавляемых Иваном Небабой, нацепили на себя бронескафандры убитых янычар и тем самым смогли неопознанными приблизиться к Микадем Хаиру. Кстати, только когда прочитал на борту галеры ее название, я вспомнил, что это именно та несчастная галера, которую гоняла по космосу Наэма со своими соколами в нашу первую встречу у погибшего эсминца Зоркий. Вот это судьба злодейка. Мы проникли на ее борт и стали планомерно уничтожать всех, до кого могли добраться. Я не мог управлять своими новыми подчиненными и лишь с сожалением наблюдал, как безжалостно заключенные расправляются с экипажем Микадем Хаира. Капитана Галеры с остатками своих людей, запершегося в рубке корабля, мне удалось выкурить оттуда благодаря всепоглощающей силе любви последнего. Когда бедный юноша увидел на экране свою пассию с приставленным к ее горлу ножом, он не мог долго сопротивляться и открыл двери в командный отсек. Галера оказалась в нашем полном распоряжении. Конечно, этот захват и мои приказы и поступки были далеки от благородных. Но это война. И место доброте и высоким порывам на ней с каждым днем оставалось все меньше и меньше. Хотя это меня не оправдывает, и я согласен, что недостойно угрожать смертью беззащитной женщине. Кстати, эту сладкую парочку мы взяли в плен, и капитан Кая и его дама сердца Рабах сидели сейчас в одной из кают под охраной. На каторге свадьбу сыграют. Ладно, проехали. Сначала я хотел тут же отправиться на Микадем Хаир в расположение флота Самсонова, который, как я думал, должен стоять где-то поблизости от Тиры-7. Однако, просмотрев последние сообщения от адмирала Паши Аскана, изменил свои планы. В последнем приказе Санжару Кая его командующий распорядился передать Микадем Хаир и еще одну галеру во временное пользование вице-адмиралу Лавата. Обе галеры должны были прибыть в определенное время к переходу на Новую Сербию и встать в охранение флагманского авианосца 10-й дивизии американцев. Дерзость и опасность задуманного мной зашкаливали. Но выхода не было. Я узнал о том, как происходил бой Самсонова с американо-османской эскадрой, и понял, что нашим будет очень тяжело. А поэтому, если у Микадем Хаира получится приблизиться к Саратоге, я уже решил, как смогу помочь своим. После откровенного разговора с капитаном Кая, где мы договорились, что ему и его девушке будут сохранены жизни, а взамен он подыграет мне в моей операции, галера вышла в открытый космос и примерно через 8 стандартных часов прибыла в расположение дивизии Лавата. Дальше вы уже знаете. Кая выполнил свою часть договора, отлично сыграв и усыпив бдительность американцев. Да те и представить не могли, что галера уже давно не османская, а русская, к тому же забитая до отказа бандитами разных мастей. Ну а что? Не оставлять же этих храбрецов в колонии. Пусть повоюют, и если погибнут, то хотя бы вольными людьми. Потом был этот внезапный таран на Саратогу. Благо, носы османских галер действительно имеют усиленную конструкцию и отлично подходят для такого действия. После тоже повезло, что ни один выстрел по нам из орудий американских кораблей не попал в цель. Вертел я штурвалом в разные стороны, только бы убраться поскорее из зоны поражения. И теперь... вся моя гоп-команда в полном составе сидит на Микадем Хаире и ждет своей судьбы и моего возвращения с Одинокого. Я был рад, что могу хоть чем-то отплатить этим людям, спасшим собственной храбростью и меня, и многих наших моряков. Будучи в шаттле уже на причальном пирсе галеры, я послал запрос на получение патента в кабинет командующего. И через несколько секунд данный документ действительно появился на экране. Самсонов сдержал слово. «Александр Иванович, друг, я тебя заждался!» Бросился ко мне чуть ли не в объятия Айк Пападакис. «Представляешь, они меня не слушаются!» «Кто? Люди из твоего экипажа?» Улыбнувшись, спросил я, когда появился на мостике Микадем Хаира и снова поздоровался со всеми находящимися в отсеке. «При всем уважении, господин адмирал!» — нехотя протянул Небаба. «Мы не экипаж этого толстяка и ему не подчиняемся, хотя вы и оставили его за главного». «Неправда. Вы и есть его экипаж», — покачал я головой и похлопал Айка по плечу. «Теперь прямым моим распоряжением Аякс Пападакис назначается капитаном данной галеры и вашим непосредственным командиром». «Что?» Небаба, Бритва и Валера Таран удивленно уставились на меня. «Это не смешно!» «А никто и не смеется», — строго посмотрел я на своих товарищей. «С этого момента Микадем Хаир внесена в реестр Каперского флота Российской империи, и его капитаном назначается господин Пападакис». Я пробежал пальцами по кнопкам клавиатуры, и на экране возник документ в электронном виде. Патент на партизанские действия с именем командира судна. Бывшие зэки неуверенно поморщились. Они явно не желали признавать Айка своим вожаком. «Видите подпись командующего Черноморским флотом, который лично доверяет капитану Пападакису?» «Это кое-что дозначит». Немного приукрасил я, желая поднять авторитет Айка в глазах остальных. «Вы же не желаете оспаривать приказы адмирала Самсонова?» Конечно, Иван Федорович и духом не ведал ни о каком Айке, а если бы знал его лично, то уж точно никогда не доверил этому человеку боевую галеру. Я же был не столь категоричен и считал, что Пападакис будет хорошим командиром. Во-первых, у него огромный опыт по управлению космическими судами. Недаром он столько лет был капитаном Македонии, самого большого транспортника в империи. Во-вторых, Айк был храбрецом. Да, не смейтесь. Несмотря на всю его неуклюжесть и трусоватость, он отчаянно бросался в бой, несмотря на то, кто стоит перед ним. Да и девать полюбившегося мне товарища было, если честно, некуда. Если оставить его рядовым членом экипажа, толстяка точно заклюют местные ребята, а должность капитана — совсем другая история. Я всегда верил в людей, в то, что они могут принести много хорошего. Вот и в Аякса я верил тоже. Однако бездумным прожектором меня было трудно назвать, и зная все недостатки нового капитана галеры, ваш покорный слуга поставил рядом с ним надежных людей. «Старшина первой статьи Небаба», — повернулся я к темнокожему великану. «Вы назначаетесь старшим помощником капитана. Валера, на тебе должность штурмана и первого пилота Микадем Хаира. Бритва с его умением обращаться с оружием возьмет на себя командование штурмовой группой корабля. Все вы становитесь моряками-каперами на службе его имперского величества и получаете амнистию и списание всех своих прежних преступлений. То же касается членов остальной команды». Мои друзья заметно повеселели и заулыбались, даже не стали спорить с назначением Айка на должность командира. «Те из бывших заключенных, кто не пожелает вступить в команду каперского судна, могут об этом заявить тут же на месте и будут отправлены в одну из колоний досиживать свой срок», — продолжал я. «Бой с янычарами на астероиде будет учтен для них, и комиссия, скорее всего, несколько сократит время их пребывания в местах заключения. Я не знаю, насколько, но думаю, существенно». «Мы поговорим с каждым, и пусть уже они решают сами», — ответил на это Иван Небаба. «Что касается меня, то я и представить не мог, что когда-либо еще в жизни мне представится возможность снова сражаться во флоте. И я ее не упущу». «Сражайся достойно. Я обещаю, что лично позабочусь о тебе и о всех вас в будущем, если вы захотите продолжить военную карьеру», — сказал я, растроганный словами великана. «Ну, это если выживем», — усмехнулся Валера Таран. «Лично я не желаю ничего другого, как снова сесть за штурвал боевого корабля. Тем более оснащенного таким пробивным носом. Вы же знаете, адмирал. Тараны — это моя маленькая слабость». «Мне сидеть оставалось всего-то ничего, 23 годка», — хмыкнул Бритва, в руках которого сидел тот самый Аркадий, ящерица Марка Аврелия. «Поэтому я хоть и не прыгаю от радости, как вы, флотские. Однако за амнистию готов вырезать половину османского и американского флота. Короче, я в деле». «Отлично», — довольно кивнул я. «Однако теперь вы не просто свободные каперы. Вы на службе. Субординация, дисциплина и выполнение приказов начальства должны стать для вас всех неотъемлемой частью жизни. Никаких пререканий с капитаном. Никакого саботажа и тем более преступных намерений в отношении кого-либо. Любой, кто нарушит устав и кодекс империи, будет наказан по законам военного времени. Вы все уяснили?» «Да, я тоже хотел задать подобный вопрос». Айк, подбоченившись, уставился на своих новых старших офицеров. «Уяснили, что с вами станет, если не будете меня слушаться?» «Старшина, присматривайте за своим капитаном», — сказал на это я. «И если он слетит с катушек и начнет устанавливать на корабле свои личные порядки, противоречащие флотскому уставу, разрешаю вам принять командование на себя. А в случае, если капитан Пападакис празднует труса или предателя, выкиньте его через технический шлюз. Потом спишем это на несчастный случай». «Слушаюсь, господин адмирал», — кивнул Небаба, видя, как я ему подмигиваю втайне от Айка. «Выполню все, как вы сказали». «Эй, какой шлюз?» — запротестовал новоявленный капитан. «А что, такое тоже есть в ваших кодексах?» «Наказание за трусость, саботаж и неправомерные действия очень суровы во время войны», — подтвердил мои слова Таран. «За подобное либо расстрел, либо 10 лет плюсом к прежнему сроку». «Я и не собирался ничего из вышеперечисленного предпринимать», — пожал плечами Аякс. «Что за беспочвенные обвинения? Трусить вообще не мое. Помнишь, Александр Иванович, как я тебя спас от бритвы?» Зарядив ему в голову камнем, еще больше разозлив. «Конечно, помню», — засмеялся я. «А что нам делать с влюбленной парочкой османов?» — спросил Небаба, имея в виду прежнего капитана Галеры и лейтенанта его янычар. «Отправьте на громобой челноком, контрразведка пусть с ними побеседует», — ответил я. «Уговор с капитаном Кая выполнен, и жизнь им мы сохранили. Дальше уже не наше дело. Кстати, подумайте, как переименовать ваш корабль. Микадем Хаир — не лучшее название для российского каперского судна». «Предлагаю назвать его Македония». Тут же оживился Айк, вспоминая свою малышку, которую пришлось отдать флоту. «Что за гражданское мышление? Еще ласточкой давай назовем», — замотал головой Иван Небаба. «Тогда все враги сразу без боя сдаваться начнут». «Нет, название должно соответствовать нашей деятельности, носить гордое имя и по-настоящему вселять ужас в сердца врагов». «Мое предложение, бешеная мама Люда», — подал голос Бритва, поглаживая Аркадия. «По-моему, очень даже подходит». «Очень странное название». «Мама Люда на самом деле не жалела ни себя, ни того, кто оказывался рядом, когда она того не хотела». Невесело усмехнулся Бритва, будто знал, о ком говорит. «Точно гордилась своей кличкой, да и вообще, ужас, что была за женщина». «Только не говори, что это твоя настоящая мать», — изумился Айк. «Хотя тогда все становится на свои места». «Что ж, если никто не возражает, пусть будет бешеная мама Люда», — — улыбнулся я. «Надеюсь, что в реестре флота зарегистрируют такое необычное название для боевого корабля».